Глава 16. Картошку, съежившуюся вдвое с потерей кожуры, еще можно было опознать в потемневших, уродливых многогранниках, лежащих на траве. Но что Арсана делала с селедкой, оставалось только гадать. Скорее всего, выкручивала. «Что это?» — мрачно спросил Роллер, поднимая за хвост зверски замученную рыбку. По нашим вытаращенным глазам Арсана сообразила. Что-то не так. «Селедка», — осторожно ответила она и, помедлив, добавила. «Чищенная». «Надо же! Ни за что бы не догадался!» Притворно изумился вампир, медленно вращая селедку перед глазами. Местами свисали рваные лохмотья шкурки с чешуей. Местами просвечивал хребет. Выпотрошить ее Арсана почему-то не удосужилась. «А что с картошкой? Если ты собиралась ее варить, то почему сразу не положила в воду?» «И зачем вообще было ее чистить?» — поддержала я Роллера. «Испекли бы в углях или сварили прямо в кожуре?» «Ну и готовьте сами», — окрысилась Арсана. «Я вам не стрепуха. Подумаешь, картошка немного потемнела. В воде побелеет. В углях тем более», — ехидно поддакнул Роллер. «Да ты знаешь, с каким трудом я раздобыл эти продукты. Еще скажи, что ты за них человека загрыз!» Арсана ушла в глухую оборону, каблуком ковыряя землю и смущенно сопя под нос. Было видно, что наемница смущена и огорчена плачевным результатом готовки не меньше нашего. «Не загрыз, но если бы домохозяйка поймала меня в своей кладовой...» «Ты что, первый раз нож с фартуком увидела?» Вампир, неудовлетворенный искренним раскаянием Арсаны, наступал на нее, обличительно потрясая несчастной селедкой. «Как тебе удалось вырасти в деревне и ни разу не заглянуть на кухню, папенькина дочка? Ты вообще что-нибудь умеешь, кроме как мечом размахивать?» «Ты и того не умеешь», — окрысилась Арсана. «Ремесло воина — сражаться, а не торчать на кухне». «Нет, дорогуша, тут ты ошибаешься», — все больше распалялся Роллер. «Настоящий воин должен уметь и готовить, и стирать, и сутками обходиться без еды и сна. Одно дело — в охотку помахать мечом на тренировке, вымыть руки и пойти в сад нюхать цветочки, мечтая о военной карьере. И совсем другое — возвращаться в лагерь после многочасовой резни, когда в одном плече у тебя торчит стрела, а на другом висит смертельно раненый товарищ, и никто не ждет тебя у костра с миской похлебки и чистым бельем. А на рассвете надо снова идти в бой. Надо, Арсана, а не хочется». Красная как пион девушка жалко искривила губы, моргая увлажняющимися глазами. Дело вполне могло окончиться слезами. Но тут вампира угораздило патетически встряхнуть селедкой, и тупая рыбья морда звучно шлепнула Арсану по лицу. «Ах ты!» — взвелась наемница, сжатым кулаком целя Роллеру в челюсть. Вампир сблокировал и увернулся, но Арсана исхитрилась наподдать ему ногой в бок. Озлившись, Роллер принял боевую стойку и угрожающе поманил девушку пальцем. Дрались они хорошо, красиво, так и порхали по поляне, сбивая попадающиеся на пути предметы. Котелок с водой опрокинулся, лошади разбежались. Я спряталась за деревом, поневоле залюбовавшись поединком. Арсана успешнее нападала, чем оборонялась. Роллер, наоборот, а двигался он быстрее, так что бойцы подобрались примерно равные. Возможно, вампиру и удалось бы взять Арсану измором или силой. Но пока наемница не выказывала признаков усталости и не подпускала Роллера близко. Победителя я так и не дождалась. Выпустив пар, противники, демонстративно не глядя друг на друга, подошли к костру с разных сторон и молча стали наводить порядок, подбирая разлетевшуюся картошку и сучья. «Ладно вам», — попыталась я примирить своих спутников. «Картошка еще осталась, а селедку я сейчас дочищу, и мы ее съедим. Мы в школе и не такое ели. Помню, как-то даже уху из селедочных голов варили. Правда, как нам потом плохо было». Оба скептически фыркнули-хмыкнули, но возражать не стали. Роллер развел костер, предварительно прикопав уцелевшую картошку. Арсана подсела ко мне, внимательно наблюдая за разделкой сельди. «Да не расстраивайся ты так», — мягко сказала я. «Готовить, не колдовать. Тут особого таланта не надо. Раз увидел, считай, научился. Если это единственное, чего ты не умеешь, то я тебе завидую». «По-моему, я ему не нравлюсь», — прошептала Арсана, косясь на Роллера. «Чего он все время ко мне цепляется?» «А может, наоборот, нравишься? Вот и цепляется?» «Нравлюсь, как же! Разве что в качестве гарнира», — проворчала наемница. «На твоем месте я бы не стала ему доверять. Ты же сама говорила, что вампиры неохотно общаются с людьми. А этот прилип, как банный лист, к тому месту, что только в бане и намыливают. С какой бы это радости? Думаешь, так он нам всю правду и выложил, если Лен ее от тебя 2,5 года скрывал? Небось, наврал с 3 короба про обряд и твою хранительскую неприкосновенность, а как только мы Орлицкую границу пересечем, тут-то нас и повяжут тепленьких. Ночей вон не спит, боится, что мы сбежим». «Арсана, не ерунди!» Я ловко очистила селедку от костей. «Ты еще скажи, что он ходит в кустики оставлять метки для крадущихся за нами разбойников. За сегодня уже 3 раза ходил. Мне, между прочим, 1 хватило. И какого лешего он делал в легионе? Я еще понимаю торговать с людьми, но служить в их армии? Этот тип как минимум шпион. Головой ручаюсь, он что-то от нас скрывает». «Чего ты смеешься?» — смутилась девушка. «Я что-то не так сказала?» «То, Арсана, то. 2 раза то. Картошка пеклась около часа, но мы не теряли времени даром. Я перебирала сумку со снадобьями, Роллер точил меч, а Арсана практиковалась в метании кинжалов. Особенно эффектно получалось 2 руками одновременно. Беглый взгляд, разворот спиной к мишени и спаренный бросок над плечами. Она не промахнулась ни разу. Кинжалы под углом сходились в одной точке, только щепки летели. Жеребцы с удовольствием щипали душистую земляничную траву. Смолка вальяжно разлеглась в ромашках, по одному скусывая цветки. «Она тут без тебя змеюку якусь схарчила», — сообщила Арсана, в очередной раз выдергивая кинжалы и возвращаясь на исходную позицию. «Я только хвост разглядеть успела. Полосатый, черно-рыжий. Так по морде и хлестал». Кобыла задумчиво рыгнула. Ближайшие цветки спеклись черными комочками. Арсане крупно повезло, что ее знакомство с малой огненной саламандрой ограничилась трепещущим хвостом. Дрова прогорели до тускло мерцающих углей, и Роллер палкой выгреб из них картошку. Нахально схватил самую крупную и начал торопливо перекидывать из ладони в ладонь, остужая. «Девушки, налетайте! Кто последняя, будет десертом!» 2 раза повторять не пришлось. Мы и так нетерпеливо крутились рядом. Но не успела я разломить дымящуюся, обжигающую пальцы картофелину, как обнаружила, что за нашей скромной трапезой наблюдают разбойники в количестве 7 штук, которые бесшумно выступили из-за деревьев и терпеливо ждут, когда же мы их заметим. Вряд ли они пришли пожелать нам приятного аппетита, да и мы не собирались приглашать их к столу даже со своей закуской. Я издала невнятный горловой звук, приветственный и предупреждающий одновременно. «Похлопать тебя по спинке?» – участливо предложила Арсана, облизывая жирные от селедки пальцы. «Ой!» Разбойники решили, что формальности соблюдены, и уже не таясь пошли к костру с самыми недружелюбными намерениями, то есть обнаженными мечами и клыкастыми ухмылками. Роллер, в мгновение ока оказавшийся на ногах в полной боевой готовности, но при этом невозмутимо дожевывающий селедку, присмотрелся и чуть не выронил меч. «Но это же вампиры!» «Квис сэрил тэри? Лэк ир? Дерт кесэйл ларевана?» Разбойники сделали вид, что не понимают, а с перебежчиками у них разговор короткий. «Да уж точно, не русалки из общества охраны селедок», — подтвердила я. «Ой, а вот этого я знаю. Мы его уже били. Разбойник меня тоже не забыл. Ведьму брать живьем!» Процедил он сквозь зубы и, помедлив, добавил. «По крайней мере, чтобы она умерла не слишком быстро». Я была польщена и благодарно сложила комбинацию из трех пальцев. «Вольха, ты только не нервничай!» Умоляюще и совершенно неуместно прошептал Роллер. «Отойди в сторонку, мы сами». «Предлагаешь сесть на пенек и расслабиться?» хмыкнула я, эффектно перекидывая из руки в руку боевой пульсар. По правде говоря, условия совершенно не благоприятствовали магической атаке. Враги стояли слишком близко, вперемешку с друзьями, а заклинания могли срикошетить от деревьев, поэтому применять их следовало с крайней осторожностью. Именно для таких случаев маги практики носят с собой мечи, хотя лично я таскала эту железяку исключительно для проформы. Наши отношения не заладились с первой же тренировки, но разбойникам об этом знать было совсем не обязательно. Похоже, единожды битый был у них за главного, и он же первым бросился выполнять свой приказ. Арсана с тоской покосилась на торчащие в дереве кинжалы, но бежать за ними было некогда. А посему сражение началось с двух картофелин, залепивших разбойнику глаза. Вслепую, махнув мечом, он проскочил мимо меня, споткнулся о корень и шумно рухнул в кусты, временно выбыв из строя. Но остальные не дали нам заскучать. Трое вампиров насели на Роллера, двое — на Арсану, а один опрометчиво понадеялся, что сумеет захватить меня в плен. Я хотела вознаградить его за храбрость, но пульсар почему-то отвильнул и с треском врезался в древесный ствол, расколов его от середины до макушки. На поляну посыпались тлеющие иголки. «Даже не пытайся, ведьма!» — со злорадным торжеством прошипел разбойник, встряхивая рукой и демонстрируя мне широкий чеканный браслет на запястье. «Твое мерзкое колдовство бессильно против моего амулета!» «Великолепная штука!» — восхитилась я. «Давай меняться!» И, сорвав с пальца драконье кольцо, непринужденно бросила его противнику. Тот машинально поймал и тут же исчез. Увы, вместе со своим амулетом. Так что обмен не состоялся. Кольцо упало в запорошенную пеплом траву. «Эй, ребята! Кому помочь?» Я подобрала кольцо и огляделась. Разбойники, на свою беду, прижали Роллера с Арсаной друг к другу. И парочка великолепно сработалась, успешно держа круговую оборону. Одного они уже завалили. Еще один вскрикнул и попятился, свободной рукой зажимая располосованный бок. Помощь понадобилась главарю, как раз счистившему картофельный компресс. Он подло набросился на меня сзади, захлестнул шею веревкой и поволок к кустам. Я упиралась и отбрыкивалась, так что разбойнику пришлось попотеть, прежде чем я придушилась до нужного обмякшего состояния. Окончательному торжеству зла помешал Роллер, бросившийся мне на выручку. «Тащить мое стройное, но все-таки не бесплотное тело, когда за тобой по пятам гонится разъяренный вампир, обремененный только мечом, разбойнику оказалось не по силам. Меня самым возмутительным образом отшвырнули в сторону, и пока я, кашляя, корчилась по земле, мало интересуясь происходящим, все было кончено. «Ты в порядке?» Роллер обхватил меня за плечи и помог сесть. Я попыталась кивнуть и зашипела от боли. «Относительно. Как там Арсана?» Вампир торопливо оглянулся, но было поздно. Наемница удачно парировала. Разбойник открылся для прямого удара и тут же его получил. Выпустив рукоять меча, Арсана обеими руками схватилась за крестовину и повернула, как ключ в замке. В груди нападающего булькнуло. Кровь фонтаном хлынула изо рта, забрызгав Арсанину рубашку. Выдернув меч, девушка наугад пырнула им через плечо, не теряя времени на разворот к сопящему за спиной противнику. Хриплый стон вознаградил ее проворство. Легнув ногой оседающее тело, наемница высвободила клинок и торопливо огляделась. Но желающих отведать эльфийской стали заметно поубавилось, вернее, поубилось. Последний разбойник справедливо рассудил, что он в поле не воин, и нырнул в кусты, откуда тут же донесся пронзительный, закладывающий уши свист и удаляющийся конский топот. Арсана в запале кинулась за ним, но обнаружила только стоящую столбом пыль и изрытую копытами землю. Мерзавец успел отвязать и вспугнуть лошадей, павших со товарищей, и ускакал сам. Роллер носком сапога перевернул ближайший труп, заглянул в остекленевшие глаза и, резко взмахнув мечом, с одного удара отсек мертвецу голову. «Как-то слишком легко мы с ними справились», — заметил он, переходя к следующему. «По-твоему, легко?» — прохрипела я, ощипывая горло. От веревки остался длинный узкий ожог. Видимо, пропитали какой-то антиведьминской дрянью. Сначала браслет, теперь это. Надо отдать бандитам должное. К моему пленению они готовились серьезно. Даже место подходящее выбрали. Учли все, кроме моих друзей. Вампир двумя пальцами смахнул с лезвия маслянистую пленку крови. Затем наклонился и невозмутимо вытер меч о куртку последнего обезглавленного трупа. «Вольха, иногда я не прочь себе польстить, но по вампирьим меркам я не такой уж хороший боец, можно даже сказать посредственный. В драках с людьми я одерживаю верх только благодаря вампирьей силе и скорости реакции. Так вот, эти типы реагировали как люди, ну, может, чуть-чуть быстрее, но выглядели и ощущались мною, как вампиры. Ничего не понимаю». «Может, они полукровки?» — предположила я, кое-как поднимаясь и отряхиваясь. Роллер почему-то поморщился. «Нет, их я бы тоже сразу распознал». Вампир поочередно обсосал окровавленные пальцы, облизнулся и заключил. «Неплохо. Чистая плоть, здоровая кровь. Наконец-то я нормально пообедаю. Арсана, дай свой кинжал. Я вырежу печень и полакомлюсь, пока она тепленькая». Наемница неожиданно побледнела, согнулась пополам и ее вырвала. «Убери от меня этого придурка!» — простонала она. «А то я за себя не ручаюсь!» Роллер, не ожидавший столь бурной реакции на свою очередную шуточку, неподдельно смутился и расстроился. «Леший подери! Арсана, я просто хотел поднять твой боевой дух! Вольха, скажи ей, что вампиры не едят мертвецов, только живых! Иногда. Если между боевым духом и желудочными спазмами и впрямь существовала взаимосвязь, то Арсана испытала небывалый прилив и того, и другого. «Роллер, перестань над ней издеваться!» — возмутилась я. «Арсана, Ты же не в первый раз сталкиваешься с черным вампирьим юмором. Пора бы и привыкнуть. Кстати, сырую печень есть вредно. Нужно часок вымочить ее в воде. А лучше в молоке. Я вже не разумею, кто из вас вампир? Натужно выдохнула Арсана, поворачиваясь спиной к нам и трупам, чтобы у его крылья подвисыхали, а в ЦБ выросли. Ох, холера! Пришлось срочно уводить ее с поляны. Роллер задержался, собирая уцелевшую картошку и выдергивая из дерева Арсанины кинжалы. «А где наши лошади?» – спохватилась я, смутно припоминая, что Смолка первой бросилась на утек, как только на поляне появились разбойники. Наемница не ответила. Ей было так плохо, что вопрос просто не дошел до ее сознания. «Вроде бы на тракт выбежали. Сейчас приведу», — пообещал вампир, подавая мне забытую у костра сумку. Очень кстати. Откупорив одну из бутылочек, я отмерила несколько капель во флягу с водой и вручила Арсане. «Пей маленькими глоточками и после каждого глубокий вдох и медленный выдох». Первый глоток дался труднее всего. Потом дело пошло на лад. К возвращению Роллера наемница, если не окончательно выздоровела, то хотя бы заметила, что сидит на земле, а у снадобья мерзкий гнилостный привкус. Поморщившись, она вернула мне флягу и встала. «Ты нашел лошадей?» Вампир удрученно покачал головой. «Судя по следам, они поскакали в Орлис без нас». «Ну все». С легионом можно распрощаться. Арсана прикусила губу, сдерживая подступившие к горлу слезы, а может, дурноту. С таким бледным лицом она запросто могла сойти за свою в компании упырей или зомби. Роллер хотел было съязвить по поводу кое-чьей профнепригодности, с которой даже табун коней и воз мечей не помогут, но глянул на Арсану и сжалился. «Найдем мы твоего венка. Не переживай. Верст через 20 лес кончится, а за ним будет большое поле, с трех сторон окаймленное рекой Кроганью. Там она как раз делает широкую дугу. Вряд ли наши верные, но трусливые скакуны свернут с тракта или пустятся вплавь. Тут-то мы их и поймаем. Ты как, живая? Сможешь идти?» Арсана прислушалась к себе и неуверенно кивнула. «Все нормально. Извините, что я сорвалась. Просто это мои первые трупы. То есть не мои, а их. В смысле моей работы. А тут еще головы эти отрубленные, кровь, печень. Вольха, дай скорее фляжку». «Что же, поздравляю с почином!» Вампир торжественно хлопнул Арсану по плечу. Наемница аж поперхнулась. «Продолжай в том же духе, только возьми у Вольхи рецептик зелья. Оно тебе еще не раз пригодится». Я тактично умолчала, что одно перечисление входящих в него компонентов расстроило бы желудок даже троллю. Роллер повернулся ко мне и посерьезнел. «Жаль, что мы не удосужились провести с ними вступительную беседу или изловить одного разбойника для допроса. Это даже как-то невежливо с их стороны не посвятить нас в свои злодейские планы. Могли хотя бы представиться, чтобы мы не терялись в догадках, кому встали поперек горла». «Пошли их обыщем», — предложила я. «Хорошая идея. Запоздалая, но здравая. Арсана, ты с нами? Вытерпишь?» «Попробую», — вздохнула наемница, закупоривая, но не отдавая флягу. «Но ничего не обещаю». Крадучись, мы пробрались на поляну с другой стороны. Мало ли что. Вдруг упущенный нами разбойник кликнул на помощь дружков, поджидавших добытчиков в засаде. Нас и впрямь ожидал сюрприз, но совсем иного рода. Над трупами, извиваясь и колыхаясь, висело темное марево. Не сплошное, вроде дыма, а словно состоящая из отдельных мельтешащих точек. Не трогаясь с места, Она разрасталась и уплотнялась, сопровождаясь усиливающимся жегудением. Первым догадался остроглазый Роллер. Мухи! Тучи мух! Все немедленно встало на свои места. Мы словно прозрели. Вампир был прав. Мухи слетались на трупы со всех сторон. Что их так привлекало в наших жертвах, стало ясно с первым же порывом ветра. Как по команде, зажав носы, мы недоуменно переглянулись, разом охваченные Арсаниным недомоганием. «Что-то мне уже не хочется их обыскивать!» — прогнусавила я. «А кто распинался? Чистая плоть, здоровая кровь!» — сердито прошипела наемница, отвешивая Роллеру за трещину. «Тоже мне, вампир! Еще хочешь теплые печеночки?» На Роллера жалко было смотреть. Его позеленевшее лицо прекрасно служило маскировочным целям, сливаясь с листвой. «О, леший!» — простонал он. «Я его пробовал! Пробовал эту дрянь!» Арсана молча протянула ему флягу. «Да, Роллер, тут ты действительно дал маху!» — укоризненно шепнула я, все еще не рискуя выходить на открытое место. «Ты вообще когда-нибудь пил кровь?» «Пил», — сознался вампир, — «но никогда не убивал, честное слово». «Так, одалживал». «Все, я его больше в ночной караул не пущу», — возмутилась Арсана. «Ой, как хорошо!» — вяло обрадовался вампир. «Ночью высплюсь, а ты днем будешь сонная. Тут-то я и...» «Заткнитесь вы, оба!» — осадила я спорщиков. «Роллер, неужели ты не почувствовал ничего подозрительного? Никогда дрался, ни... дегустировал». Вампир отрицательно, сокрушенно покачал головой. «Бесовщина какая-то», — заключила Арсана. «Ладно, пора вспомнить, зачем мы вернулись». Наемница раздвинула кусты и вышла на поляну, стараясь держаться с подветренной стороны. Склонилась над ближайшим трупом, пошевелила его подобранной с земли палкой. «Мушиная стая?» рассыпалась рваными клочьями, закружилась вокруг Арсаны, как разгневанный пчелиный рой. Раздраженно отмахиваясь от насекомых, девушка сделала нам знак подойти. Вблизи трупы выглядели еще неприглядней. Никаких костей, ничего похожего на внутренности. Слизистая, буроватая каша, пропитавшая одежду и землю, густо утыканная белой крупкой мушиных яиц. Пришла моя очередь вспомнить о целебном отваре. К сожалению, наши страдания оказались напрасны. Ничего, позволившего опознать противника, мы не обнаружили. На одежде не было отличительных знаков. Черные мечи представляли точные копии друг друга. Денег и украшений ни у кого не оказалось. «Вольха, что это?» — шепнула Арсана. «Первый раз вижу». Я провела ладонью над краешком пятна, и тошнота накатила с новой силой. «Такое ощущение, что они давно умерли, а теперь внезапно разложились». «А они не могут внезапно сложиться?» — боязливо поинтересовалась наемница. «Исключено. На редкость благонадежные мертвецы. Из них даже зомби не слепишь». «Может, это и были зомби?» «Не похоже. Роллер же пробовал. Полчаса назад они были вполне живыми, даже съедобными». Вампир сбледнул, окончательно и опрометью кинулся за ближайший куст. «Впрочем, — продолжала я, — не исключено, что это какая-то разновидность метаморфов, прикинувшихся вампирами. И боюсь... второго класса, иначе после смерти они приняли бы свой настоящий облик, а не расползлись в кашу». «Это еще что за холера?» — озадаченно сдвинула брови Арсана. «Объясни толком». «В народе их называют ложниками», — уточнила я. «За способность принимать чужой, ложный облик различают два класса метаморфов. Одним Достаточно разок увидеть оригинал, чтобы скопировать его с точностью до мелочей. Другим необходимо поглотить тело без остатка. Первые относительно безобидны. По негласной магической статистике, на 1000 человек населения приходится один метаморф, мирно сосуществующий с людьми. Их даже к разумным расам причисляют. Но вот вторые... Мы для них подходящие оболочки и только.